Глава 3. Поиски. Часть 1. Выдвигаться мы решили ночью, чтобы не привлекать внимания. Во-первых, так будет проще обойти стражу. А во-вторых, мы не знаем, какое конкретное место нам нужно. Я уже успел побывать на нужной улице. Координаты, конечно же, примерные, а потому выбор пал на несколько мест. Первое — небольшой торговый склад, где держат товары, пришедшие из других городов, чтобы распределить по лавкам или продать конкурентам. Что такого связанного с исчезновением королевы там может быть, я так и не понял. Второе — обычная лавка драгоценностей, причем дешевых. Проще говоря, торгуют подделками. Не все эльфы могут похвастаться накоплениями, а побрякушки они просто обожают. Вот и радуют себя по мелочам, представляя, что носят настоящее сокровище. Ну и третье — беседка, расположенная между домами. Она создана для отдыха. Устал бродить по городу — присядь, переведи дух. Такие расположены повсюду. Примерно через каждые 5-6 домов. Эльфы все же живут долго, тела у них крепкие, но старость наступает так же, как и у других рас, просто позже. Хорошенько приготовившись и собрав один рюкзак на двоих, мы с Аурой решили разделиться. В эту ночь обязательно нужно найти хоть какие-то следы. С собой взяли карту, несколько метательных ножей из дешевого металла, которые девушка купила ранее за гроши, бутылку воды, пару пайков, веревку, светокамни и еще несколько мелочей. Приняли решение, что рюкзак будет у Ауры. В случае что, ей предметы первой необходимости пригодятся больше, чем мне. К тому же, связи между нами никакой нет. Надо будет в будущем как-нибудь решить этот вопрос. Хотя бы парные артефакты прикупить, что ли. Выйдя из гостиницы поздней ночью, мы направились к цели разными путями. Аура решила в первую очередь проверить беседку, а затем двинуться к магазину драгоценностей. Я же отправился на склад. Там и защита должна быть выше. Так будет надежнее. Дорога заняла совсем немного времени. Дольше я просто наблюдал. Несколько стражников ходят внутри за стальными прутьями. Вся передняя часть здания выполнена в таком стиле. Почему? Сам не знаю. Но это действительно удобно. Сразу можно разглядеть, что внутри стоят бочки, всякие сундуки и прочее. Да и передвижения защитников ясны. Проблема же в другом. Второго выхода попросту нет. А потому пришлось идти напролом. Нацепив капюшон, подошел к решетчатой двери, постучав по ней. Напротив меня тут же остановился стражник в черной накидке. Видимо, ночные осмотры. Из оружия тоже один меч, да и вид заспанный. «Кто такой? Чего надо?» «Ночевать негде, дружище. Думал, может, торговое товарищество приютит за золотой. Ух ты!» Услышав о драгоценной монете, он тут же приободрился, осмотревшись. «А чего ж в гостиницу не пойдешь? За такие деньги везде примут». «Нельзя мне в ближайшую. Баба там одна дикая есть, супруга моя. Выгнала на ночь глядя. А если в другую пойду, точно прознает. Сам понимаешь, ревнивая, чтоб ее стерву эту. Пусти, а? Могу больше дать. Холодно, жесть». «Ну даешь, мужик». Откровенно рассмеявшись, стражник снял с пояса ключи и отпер замок. А после открыл мне дверь. «Нужно с командиром поговорить. Гостевая комната для торговцев сейчас пустует, так что...» Получив от меня кулаком в живот, эльф согнулся, раскрыв глаза. «Прости уж, дружище». Врезал еще раз, окончательно его вырубив. А после, осмотревшись, быстренько оттащил за ближайшие бочки. Забрал ключи, запер решетку и направился к повороту. Там нашел и второго эльфа. К нему удалось подобраться со спины. Хватило одного удара в затылок, чтобы отключился. Подойдя к главным дверям, снял со спины копье и тихонько вошел внутрь. Свет везде выключен. Неудивительно. Такие места слабо защищаются. Обычно эльфы набирают почти весь персонал среди местных, кому деньги нужны. Оплачивать стражу может дорого выходить, а здесь приходится именно оплачивать. Все же торговые компании по большей части независимы от страны. Они стоят везде и заботятся о себе сами. Неудивительно, что других стражников мне не встретилось. Только вот узнать бы, что именно искать. Здание двухэтажное. На одном только первом этаже больше 6 помещений. Зайдя в первое и заперев за собой дверь, осмотрелся. Мешки с мукой, всякие зерна, навоз. Ничего интересного. Во втором примерно то же самое. В третьем нашел небольшие коробочки с драгоценностями. Брать ничего не стал. Скорее всего, находятся на хранении. По итогу мне не встретилось ничего, что требует внимания. Пришлось подниматься выше, в личные комнаты. Обычно все, что имеет действительно важное значение, хранят у владельцев, а потому в первую очередь направился в кабинет местного главы. Делая шаг за шагом по коридору, заметил, как ручка двери передо мной крутанулась. Повезло, что дверь открылась в мою сторону. Я тут же прильнул к ней, а в коридор вышел эльф и махнул по двери, чтобы та закрылась. Тут же получил от меня в спину. Вовремя закрыв ему рот, пережал рукой шею. Пару секунд сильной хватки, и свидетель отключился. Правда, пришлось тащить его за собой. Дверь главы, как и думал, отличается от остальных. Мощный замок, темное дерево, изготовленная под золото табличка. Времени на то, чтобы возиться с замком, у меня не было, а потому достал нож из крепежа на ноге и, вставив кончик лезвия в замочную скважину, с силой ударил ладонью по рукояти. Лезвие протиснулось глубже, повредив пластины. Забравшись внутрь, усадил эльфа у стены и закрылся. Кабинет вполне себе изысканный. Довольно дорогие на вид кресла, длинный стол, огромный книжный шкаф, забитый всякими шедеврами разных рас. С другой же стороны металлический шкаф. Это меня немного расстроило. На дверцах заметил странные поблескивающие символы. Сразу ясно — магические текста. Такие часто используют вместо артефактов. Хотя, по сути, их тоже можно назвать таким словом, потому как пишутся артефактом мелком. Я не особо разбираюсь в магической письменности эльфийского языка, но предполагаю, что если попытаются взломать, то поднимется тревога. Усевшись в кресло за столом, полазил по ящикам. Всякие тетради, бумажки, даже кошель с деньгами имеется. Его я забрал. 10 серебряников. Компания точно не разорится, а мне пригодятся. Не найдя ничего полезного, уже собирался встать, как заметил кое-что странное. Верхняя поверхность достаточно широкая. Вниз уходит сантиметров на 25. Но ни ручек сбоку, ни чего-то еще нет. Проведя руками по всем краям, в конце концов нащупал выпуклость. А как нажал, открылся потайной ящик. Так и думал, что есть обманка. Внутри лежит ключ. Бинго! Ставив ключ в замочную скважину шкафа, тут же открыл его, надеясь найти что угодно. Только вот какого черта? Зависнув на месте, я уставился на частично деревянную куклу женского пола в полный рост. Выглядит она вполне себе эстетично и красиво. Длинные волосы, выразительные глаза, округлые формы. Наслышан о подобных изобретениях. В груди у них место для стеклянного шара, в который можно влить магическую энергию. Тогда она начнет двигаться и говорить. Именно поэтому неудивительно, что лучше прочего сделаны именно достояния женского тела. Силиконовые груди с сосками, промежность, разработанная для определенной цели. Кто бы мог подумать, что местный владелец компании такой извращенец? Более в шкафу ничего не оказалось. Находка, конечно, интересная, но бесполезная. Я уже собрался уходить, как услышал чьи-то голоса из коридора. Значит, уже поняли, что к ним вторглись. Скорее всего, из-за эльфа, что я вырубил недавно и оттащил сюда. Открыв окно, тут же выпрыгнул наружу и скрылся за углом здания. Не прошло и минуты, как свет в здании включился. Поднялся кипиш. Только сейчас, уже спрятавшись, я подумал, что стоило и шкаф с книгами осмотреть. Мы же не знаем, что именно искать. А информацию лучше всего прятать среди прочего текста. Ну, остается надеяться, что место не то. Встретились мы с Аурой минут через 10. Она услышала шум со стороны торговой компании и поспешила ко мне. Как оказалось, сверху донизу обрыла беседку. Ничего там нет. Осталось только одно место. «Ну что, вломимся в лавку с драгоценностями?» Взглянув на девушку, хитро ухмыльнулся. «Звучишь, как уличный воришка». «Ну, по сути, мы этим и занимаемся. Только вот не верится, что там что-то может быть. Ощущение, будто мы не там ищем». «Да, я тоже так думаю. Больше всего шансов было от торговой компании. Ты там точно все осмотрел?» «Да, конечно». Отведя взгляд, нервно посмеялся. «Ничего не пропустил. Короче, идем. Надеюсь, нам повезет». «Ох, и не нравится мне все это».